Хорошо, хорошо. По рукам. Хочешь призвать Ока сюда для заключения контракта? Очень быстро согласился лысый маг. ТЦ, так и знала, что стоило просить 10%. Чуть насупилась ведьма, но так, ради приличия. Лорд Ангбар, беретесь за прорыв через основной барьер? Лорд Ангбар, лысый маг обратился к временному союзнику, а потом его сестра, что решила защитить своего непутевого братца в поездке, визжала от ужаса, когда плотоядные костяные черви выгрызали себе путь из ее сердца наружу. А, что, уже закончили болтать? Да наконец, дошли до сути, и полдня не прошло, что-то быстро в этот раз. Все тела мои, доставьте их сюда не позднее, чем через 3 дня после атаки. И если и в этот раз из трупов опять пропадет костный мозг, я вырву твой в компенсацию. Духовная сила великолепного Ангбара ударила в лысого мага, заставляя последнего высвободить уже свои духовные волны в противовес. Пару секунд и лысый маг отступил от рьяного напора. Хм, слабак, это было недоразумение, недоразумение. Я буду тщательно следить за своей змейкой в этот раз, будьте уверены, закивал лысый маг. Лжец, опять слямзит тела, как пить дать. Но ничего, еще пара лет, максимум 3, и искусство костяных шипов сделает значительный шаг вперед. Единственное верное искусство, отражающее как мировоззрение его старого учителя, как и мировоззрение великолепного лорда Ангбара. Зачем нужны травы, зелья и прочее? Зачем находить такие сложные ресурсы для продвижения, когда самые ценные ресурсы просто бегают себе по полям, да сидят в академиях, лови, да и только. Нет ничего проще, ешь кости магов 1 ранга, расти как маг 1 ранга, ешь кости 2 ранга, прорывайся на 2 ранг. А с учетом того, что это искусство позволяет превосходить магов на том же уровне развития, нет ничего сложного. Его собственный учитель, чтоб ему пусто было, был мирным фермером. Просто растил он на своей ферме ни зверушек, ни птичек и ни свиней, он растил себе покушать, послушников. Добрый маг, редкость несусветная, особенно на территории темных магов, заботился о малышах с измальства, рыскал в поисках воды Грайн, дабы помочь им с прорывом, симулировал свою болезнь, отыгрывал слабого и немощного. А потом, когда послушник прорывался до уровня мага, отпускал его в свободное плавание, в большой мир. Просто никто и никогда из прорвавшихся не возвращался обратно, ибо путь они свой заканчивали в его подвале, на обеденном столе. Их кости помогали ему развиваться на пути мага, а плоть неудачников – кормить его особое деревце, плоды которого, как позже выяснилось, являлись основной для воды Грайн. Мне повезло несколько раз, повезло, что на улице я оказался после того, как мои родители, маги, погибли в очередной стычке на войне, а не как все остальные, были выкинуты крестьянами на мороз. Повезло, что мне успели передать пару позабытых и хитрых заклинаний, повезло оставить костяного червя на своем старшем, послушнике 3 ранга, повезло прознать про гастрономические предпочтения своего учителя раньше, чем пришел его час, повезло расшатать часть барьеров в подвале и повезло подловить своего старого мастера в момент слабости, когда он переваривал кости свежепрорвавшегося мага 1 ранга. Но вот незадача, этот старик не был одиночкой, нет, он был уважаемым старейшиной старой магической семьи, ответственной за выращивание как раз таких вот фруктов. Его не планировали продвигать вперед, никто и не знал, что его искусству требуются свежие кости. Просто приглашенный маг, достаточно сильный, чтобы не умереть в вечных клановых войнах или войнах за академию, но недостаточно важный, чтобы ему выделять реальную власть, да и не был он никогда ремесленником, чтобы посадить его за лабораторию и заставить варить зелья для семьи до самой смерти. Боец, убить его было дороже, чем посадить в дальний угол сторожить помидоры да специальное деревце. Опутали специальными клятвами, так он и покинуть область не мог. И был у него один шанс, прорваться до уровня мага 2 ранга, дабы контракт более не давил. Так и сгинул бы великолепный Ангбар на задворках истории, очередной жертвой, если бы не одно «но», старое потертое латунное кольцо. Единственное, что у него осталось от матери, безделушка. Но, как оказалось, если его окропить кровью мага 1 ранга, оно позволяет применить специальное заклинание 1 ранга. Оно расширяется, окольцовывает шею врага да вновь сжимается до первоначального размера. И разрушить его просто так не удастся. Материал, как оказалось, вовсе не латунь, а истинная латунь подземного мира, металлу 2 ранга. Так что смерть мастера стала неожиданностью как для самого Ангбара, что успел в торопях забрать из внутреннего кармана робы своего мастера искусства костяных шипов, вместе с некоторым количеством магических кристаллов, так и для семьи, что проверяло деревце и его охранника раз пару лет. За это время Ангбар успел как прорваться до один ранга мага, так и спешно улепетывать на территорию светлых магов, туда, куда не дотягивается влияние старой семьи. И все бы хорошо, но за любую силу требуется платить. Да, продвигаться не слишком сложно, кушай кости и всего. Но, как и всегда, есть подводные камни. Первое, кости должны принадлежать существу, что сильнее самого мага. Второе, для прорыва на два ранг необходимы кости мага два ранга, а добыть их на один ранге, ух как непросто. Третье, заклинание костяных шипов чрезвычайно болезненное, и ничего с этим сделать нельзя. Да к тому же, с каждой активацией, оно потребляет костную муку, благо хоть послушники годятся. Но если ее нет, оно начинает использовать кости владельца. Так еще и приходится регулярно употреблять кости, иначе может начать деградировать духовная сила. А добыть кости магов один ранга на территории светлых магов не так просто. В магазинах их просто так не купить, убить мага может и выйдет, но вот потом на его поиски выйдут другие, одиночек тут много меньше, чем на территории темных магов. Так он и вышел на старую ведьму, что называет себя на этом сборище, старой дьяволицей, единственный относительно надежный поставщик. Но для этого ему приходится участвовать в некоторых ее темных делишках, да поддерживать ее на собраниях тысячи надоедливых рук. Старая ведьма относится к нему, как к мусору, или как к зависимому наркоману относится его дилер. Но ничего, ничего, старуха не всеведуща, она не знает, что у меня уже есть малая берцовая кость мага два ранга. Стоит мне достигнуть уровня элементизации хотя бы в 80%, как эта кость позволит мне прорваться на два ранг. А потом старые кости мерзкой старухи, как и кости всех этих отбросов тысячи надоедливых рук, будут перемолоты мною в костяную муку. Никто не смеет использовать великолепного лорда Ангбара. Никто. Чтоб все души оказались в этом кулоне, не смей их упускать. И не дай магия, если кто-то из светлых тебя засечет и опять пойдут искать душегубов. На выходе из собрания старая ведьма вновь скинула грязную работу на свою шестерку. Но, пока я все еще маг один ранга, мне приходится гнуть спину. Ничего, ненадолго. Пуфлилин. Пу-пу-пу, пуру-пу-пу, прихлюпывал я чаем, наблюдая интересную картину через магический передатчик. В руке же, тем временем, перекатывалось меж пальцев старое потертое латунное кольцо. Интересная вещица, и не тем, что активирует связывающее заклинание один ранга, а скорее тем, что сочетает в себе как использование артефакторики, так и магии крови один ранга. Да, в моем шаре, Аля украл у цыганки, в высоком качестве с отличным звуком воспроизводилась запись собрания, на котором присутствовал стрёмный некромант. Никто не стал проверять его латунное кольцо активно, хотя я подготовился и воссоздал почти точную копию, ну, чисто внешне. Я не посмел включить передачу записи, пока он находился по скрывающими барьерами, но вот как только он их покинул, так сразу. Кольцо дальней связи, или рабское кольцо слежения, попало ко мне в руки очень и очень давно. На самом деле, еще в самом начале моего пути, старший родственник отца спас умирающего послушника, или может скорее выкопал где-то его труп, что более вероятно, но для потомков же нужно сделать красочную историю. Так вот, колечко просто так не плавилось и не разбивалось кузнечным молотом, а значит оно было магическим, а значит, оно было достаточно ценным, раз его сделали из такого хорошего металла, а может и вовсе, наложили чары, а значит, его можно использовать для поступления в академию, там порою принимали артефакты взамен магических кристаллов. Это кольцо невозможно снять, если его надел, а еще оно очень интересно работает, кушает немного духовной силы, а если ее нет, то и жизненной силы владельца, позволяет отправлять местонахождение владельца, его состояние здоровья и показатель духовной силы, его ближайшее окружение, как картинку, так и звук обратно. А если кольцо пересекает определенную область, включить функцию активного высасывания этих сил. Сложный артефакт, старый. Такому цена будет от 500 магических кристаллов, и это минимум. Знающие артефакторы отдадут за это суммы, оканчивающиеся тремя нулями так точно. Благо моей семье оно досталось сильно поврежденным, Видимо, какой-то маг или послушник смог нарушить его целостность да сбежать на Чернобыльские острова, где как-то погиб. Или оно пострадало в драке, виновато ли в этом кольцо, или его побег был не очень удачным, никто не узнает. Важно лишь то, что это кольцо оказалось у меня на руках, и с новыми знаниями в рунах и формациях из книг Лавиана, мне удалось расшифровать его действие. Собственно, я его и улучшил. Сокрытие духовных волн сделало его обнаружение вовсе не тривиальным делом, а поверх кольца нанес латунное покрытие с облегченной версией чар латунного кольца, оно сработает лишь один раз и больше не будет перезаряжаться, а я все это узнаю мигом. Великолепный лорд Ангбар оказался не таким уж и великолепным. Да, сильный, да, высокий уровень элементизации, но это не разрыв меж рангами. Моя формация, что я установил на пути его следования, смогла тихо спеленать мага, лишив его самого главного, контроля над своей духовной силой. Пришлось потратить на это дело несколько редких ингредиентов один ранга, но оно того стоило. Немного зелья в глотку, и маг пробыл в приятных воспоминаниях, которые сам для себя выдумал, некоторое время. Хорошо быть мастером-зельеваром, молодой господин. Это все, что мы смогли найти на базе. Вита махнул рукой и парни поставили на стол, возле моего вечно горячего чайничка с чаем из тонизирующих трав, огромный сундук, магические кристаллы, пара артефактов, видимо снятых с трупов бывших владельцев, да костяная мука, да, не густо. И вот это, медальон особенно сильно дрожал рядом с ней, поверх захлопнутой крышки сундука Вита установил маленькую шкатулку. «Что же ты тут прячешь?» Радостно потирал я ручки, проверяя специальными чарами возможные ловушки и подлянки на шкатулке. Нет, я уже проверял всю базу и помогал все тут обезвредить, но лишним такая предосторожность не будет. Кость, он положил в шкатулку хранение ресурсов 2 ранга кость, видимо мой манок листины чуть запотел, надо бы его протереть, мерещится тут всякое. Это определенно кость, молодой господин, чрезвычайно весело ответил мне Вита, чуть насмешливо прищурив глаза. Он тут что, собаку где-то держит? А ну, иди ищи. Я давно хотел завести себе щенка, не могу смотреть на его ехидную рожу. Поди прочь, сволочь. Глава 84. Нападение на секретную область. Глава 84. Нападение на секретную область. Пару недель спустя. Небольшая деревня в секретной области Академии Садов 4 сезонов. Двери таверны скрипели на петлях, поддуваемые прохладным ветром. Но это мало кого заботило. Позавчера окончился сезон сбора урожая, а значит трудягам осталось сложить инвентарь на зиму в дальние сундуки, распаковать зимнюю одежду да перепроверить щели в хатах. После пойдет ярмарка, где можно будет обменять излишки урожая на новые инструменты, взамен сломанных обновить одежду, взамен прохудившейся, да прикупить ткани, дабы жены длинными зимними вечерами могли сшить детишкам новые штанишки. Но это все будет после. Сейчас же, когда окончилась большая и трудная работа, занимающая несколько месяцев в году, мужики чуть ли не ночуют в тавернах, под крепкую выпивку и задорную музыку просаживают медь и серебро. Скоморохи тоже не спят, это их звездный час, когда пьяный люд может заплатить им за один вечер столько, сколько они порою зарабатывали за несколько предыдущих месяцев. Для молодых людей, это тоже хорошее время. Работа на полях отцов окончена, запасы на зиму заготовлены, больше не нужно вставать ни свет ни заря, дабы тратить всю свою энергию, орудуя серпами да косами, дабы, придя в хату, завалиться спать до следующего утра. Девушкам тоже раздолье, нет нужды целыми днями чистить овощи и сушить фрукты, дабы заготавливать на зиму варенье, соленья и сушить травы для взваров. В эти волшебные ночи, когда окончена пора урожая, но еще не началась пора зимней стужи, они прихорашиваются, достают самые лучшие платья, тщательно ухаживаю за своими волосами, заплетая в них приятно пахнущие цветы, да отправляются в те же таверны, чтобы поплясать под громкую музыку, да построить глазки приглянувшимся парням. Для Якоба, сына местного кузнеца, сегодня особенно счастливый день. Одетый в лучшие платья, подпоясанный кожаный ремнем, что он выменил у кожевника, в новые, начищенные до блеска сапоги, он щеголял по таверне, сверкая своими мышцами, развитыми от тяжелого труда на кузне отца, а девушки, при виде его, мило рдели и смущенно хихикали в своих стайках. Но он не обращал на них никакого внимания, словно дурак, надев на себя конные шоры, перед ним сегодня была лишь одна она, Изабелла. После встречи с ней загульной пьяницей балагур изменился в одночасье. Она вышла подышать свежим воздухом через заднюю дверь, подальше от веселья и шума. Немного прошлась до дерева, растущего на заднем дворе, сорвала ближайший цветок, да присела у корней, облокотившийся могучий ствол. Якоб тенью следовал за ней, боясь спугнуть и нарушить сказочный момент. Погода была мягкая и безоблачной, считать ли одно редкое и темное облако на горизонте? При свете полной луны в его глазах не было никого краше. Как же она была прекрасна! Ее волосы, цвета осени, что разметались от ветра, словно огонь при пожаре, ее мягкая улыбка, что сводила его с ума, ее нежная поступь и легкий стан, ее глаза, злато-карие, что смотрели на него порою со слегка заметным весельем, в них играли то смешинки, то бесито. И голос, голос, что слаще всех вин и меда, он хотел, чтобы до конца жизни этот голос будил его по утрам и пел колыбельные их детям. Он было сделал шаг, но, в смущении, почему-то переминался с ноги на ногу, боясь сделать еще один. Очень странная картина, особенно для его знакомых. Якоб, заводила и весельчак, смелый и безрассудный, что не побоялся 3 месяца назад с оглоблей в руках помогать паре стражников огреть залетных разбойников, стоял и мялся в нерешительности. «Это ты, Якоб, что ты там стоишь? Иди сюда!» Легкой трелью пропела девушка, заметив нерешительного кавалера. Ее голос вывел Якоба из ступора, да подарил небывалую радость. Изабелла рада его видеть. Чуть вдохнув и зажмурив глаза, он вытащил из-за спины огромный букет желтых, как солнце, гортензий, и промямлив что-то нечленораздельное, протянул букет в ожидании чуда. Его сердце стучало так громко, так сильно, что он не расслышал ответ своей возлюбленной. Так и стоял он, как дурак, пока нежная тонкая рука не провела по его руке, сцепляя пальцы в замок, а вторая, чуть потрепав его по щеке, сменилась легким, воздушным поцелуем. Якоб застыл в неверии, пока девушка, подобрав подолы платья, заливисто смеялась. «Догоняй меня, глупыш!» Все еще потешаясь над опешившим парнем, Изабелла, с широкой улыбкой, побежала в сторону берега озера. Якоб не стал больше ждать и сомневаться, рысью поскакал за своей ненаглядной, немного поддаваясь, дабы этот чудесный вечер не кончался столь быстро. Да и девушка была не промах, резво, как дикая лань, она то убегала прочь от хищника, то чуть-чуть поддавалась, давая ему сократить расстояние, дабы в последний момент ловко увернуться и вновь разорвать дистанцию, задорно смеясь. В последний момент она все же позволила себя поймать, но парень, уже взявший большую скорость, не сумел быстро затормозить, так что они оба кубарем покатились по траве, в обнимку друг с другом. Парень немного неудачно скользнул рукой по острому, выпирающему камню, затерявшемуся в траве, чуть поранившись, не сильно, но стертая кожа на тыльной стороне ладони немного кровила. Но это ничего, главное, Изабелла не пострадала. Остановились они так, что парень лежал на спине, а Изабелла, чуть сдунув в бок застилающую глаза прядь волос, оказалась сверху. Сильно болит, аккуратно взяв его руку в свою, она пальчиком чуть прошла по царапине. Боль прострелила его руку, но мог ли он ответить сейчас что-то иное? «Пока моя рука в твоих руках, я забываю обо всем на свете», его глаза не обращали внимания ни на что другое, впрочем, как и ее. «Ох, ты, кажется, немного рассек губу». Ее пальчик нежно прошелся по его губам. «А, где? Нет, вроде бы только руку немного оцарапал, он действительно не чувствовал боли на лице. Вот прямо тут». Изабелла чуть закатила глаза от непонимающего намеков мужлана. И, дабы не заставлять этого тугодума портить момент, жадно и страстно прильнула к его губам. Якоб просто растаял, растворился в чувствах. Он чувствовал сладость ее губ, чуял запах цветов от ее тела, ощущал тепло в своих объятиях и зарывшиеся в его волосы нежные руки. Воздух кончался, им все же пришлось разорвать поцелуй, дабы отдышаться. Девушка, опираясь руками о грудь Якоба, по цвету лица сравнялась с цветом своих же волос. «Я люб», не успела она сказать нужные слова. Лицо Якоба окропила яркая и красная кровь. Соленая, горькая, горячая. Кровь толчками хлестала из разорванной шеи его Изабеллы. Слова ее потонули в смертельном бульканье, а рядом с ними, в паре шагов, ненасытные твари дрались за кусок мяса, секунду назад еще находившимся на нежной белой шее девушки. Они сцепились в этот кусок мяса, словно собаки, перетягивая его друг от друга, пока Изабелла, покачнувшись, замертво упала на грудь Якоба, Кажется, она уже не встанет. И пока Якоб застыл в ступоре, пока его мозг силился понять и осознать произошедшее, одна из тварей, чем-то отдаленно напоминающая летучую мышь, задавила своего конкурента, а вторая, после поражения, решила полакомиться другими частями тела жертвы. Издав инфернальный писк, пронизывающий округу, она призвала на помощь к себе свою стаю. В ушах его звенело от писка, пытаясь сбросить наваждение, он тряс головой, словно пытаясь проснуться от кошмарного сна. Не вышло. Повернув голову на левый бок, в сторону таверны, он наконец услышал, помимо писка, крики о помощи вместо веселой музыки, и отчаянные всхлипы, вместо песен бардов. Крыша проломилась от веса тварей, они то залетали внутрь таверны, то вылетали обратно, но в их чудовищных лапах оказывались свежие куски мяса. Вот из дыры вылетел целый клубок тварей, беснующихся от крови и добычи, их было особенно отчетливо видно напротив огромной, красной луны. Твари дрались в воздухе, но в один момент все же прекратили. Их клубок чуть распался, внутри оказалось тело маленькой девочки, дочери трактирщика, что еще полчаса назад весело бегала меж столиков, подливая гостям выпивки да разнося горячие блюда. А теперь она висела в воздухе, вверх ногами, за каждую конечность держались острыми когтями громадные летучие мыши. Она отчаянно кричала, пока все твари одновременно решили полететь в разные стороны, ее порвали на 7 частей. Руки в одну сторону, ноги в другую, голова камнем упала вниз, на лице застыло посмертное выражение ужаса. Якоб остался жив лишь по какой-то случайности, не иначе, твари, что сцепились в схватке за остатки мяса с тела его Изабеллы, отлетели в сторону, а он, тем временем, тихонько, медленно, прополз по берегу в сторону спасительных вод озера. Ему повезло выжить, затерявшись в камышах, измазавшись силом, он сумел сбить с себя запах крови, а вода укрыла тепло его тела от вездесущих тварей. Он хотел кричать от ужаса и выть в исступлении от боли потери, но не смел, до скрипа в зубах закусив свой новый кожаный ремень. Его любимая, его родные, его деревня, все полыхало огнем, видимо кто-то в суматохе уронил свечу да случайно поджег солому. Полыхало знатно, а над огненными всполохами бесновались твари, людоеды. Он знал, что ничего не сможет сделать. Эти твари с легкостью пришивали как простых людей, так и стражников в металлических доспехах. Вилы они прокусывали, не почесавшись. Это были не просто твари, нет, это были таинственные монстры. Дед его рассказывал о таких вещах, как в его молодость солнце покрыли тучи, как соседний город был стерт с лица земли одним заклинанием, как звери, сбившись в кучу, как коровы и волки, как курицы и лисы, одной большой волной, невзирая на преграды, убегали что есть сил куда подальше, как величественные маги, их защитники и покровители, падали замертво кучами, словно колосья пшеницы под ударами серпа. До сего дня Якоб думал, что дед преувеличивал, что историю ему эту рассказал какой-то пьяный пройдоха в трактире, что все в ней было приукрашено стократ. Но, оказывается, дед еще опускал подробности. Этот ужас, этот страх, он будет преследовать его до конца жизни. Если ему, конечно же, повезет сегодня выжить. Камыш чуть зашуршал, послышался омерзительный, высокий писк. Тем же временем, маги из тысячи надоедливых рук, ахахах, безумно смеялся лысый маг, вновь и вновь посылая своих миньонов, кровожадных летучих мышей, тварей уровня послушника три ранга, атаковать вражеских магов да послушников, засевших за барьерами города. Раненых монстров он отправлял самостоятельно подкрепиться в ближайшие деревни. Им много и не надо, пара литров крови да с десяток килограмм мяса, и они будут как новенькие. Зато потом, вновь присоединяясь к стае, они смогут еще раз навалиться гурьбой на барьер. Это была его фишка, его тактика. Эти твари очень редко поддаются приручению, слишком безмозглы они для этого и слишком подвержены инстинктам. Но против его чар, животной трансформации один ранга, что он выбрал врожденным, это обернулось в его пользу. Приняв облик верховной летучей мыши, да забив до смерти конкурента в той пещере, где они ранее обитали, он смог подмять под себя всю стаю. Небольшой недостаток, ему приходится большую часть дня проводить в этой форме, дабы мыши не теряли надолго своего вожака, но это так, мелочи. Как и жажда крови, вместо жажды воды, любовь к плохо прожаренному мясу да, стоит признать, небольшие отклонения в психике, он к этим мышкам чувствует больше сочувствия, чем к любым другим магам или людям. Они стали его спутниками, его семьей. Облава на секретную область проходила на диво хорошо, очень и очень удачно. Им повезло, на смену лорда Цезаря на пост начальника охраны заступил не другой маг, имеющий около 80% элементизации, а какой-то слабак, пробившийся на это место, видимо, благодаря связям. Так что ему не пришлось тратить редкую формацию 5 сизых дурманов, враг умер намного проще. Старая дьяволица тоже не сидела без дела, ее немертвые слуги самоотверженно и самоубийственно бросались на защитный барьер внутри секретной области, видимо там выращивают траву волчьей сути один ранга, и все бы хорошо, использовала одноразовые, уже выходящие из строя инструменты, чистый плюс, а вот что пришлось потратить, отчего благостное настроение на мгновение немного испортилось, так это бомбу элементальных колебаний, одноразовый артефакт, достаточно редкий и дорогой, но, тем не менее, очень полезный. Он основан на элементе молнии, образует в большой области поле хаотичного элементия, так что никакие средства связи, никакие пространственные средства побега, ничего не работает. Достаточно было разбить бомбу после входа, как ничто больше не поможет паникующим жертвам отправить сигнал о помощи. Все шло хорошо, слишком хорошо, на ее взгляд. Эти идиоты ничего не замечали. Один потерялся в кровавом безумии, обратившись летучей мышью лично выпивал досуха какого-то нерасторопного послушника, второй, костяной наркоман, тоже чуть ли не лишился остатков мозгов из-за большого количества бесплатных костей, но все же пришел в чувство и начал незаметно для других собирать ее духовные тела, третий, с интеллектом домашней кошки, маг, неудачник-трансфигуратор, с головой льва, видимо, вспомнил древние инстинкты, игрался, как с клубочком, с чьей-то оторванной головой, дилетанты, идиоты, просто психи, с кем ее приходится работать, в этом королевстве безумия лишь она одна, нормальная, оп, еще одно духовное тело, острый взгляд старой ведьмы заметил затаившуюся в траве послушницу, думала не найдем, не поймаем, поймали, острая невидимая игла вылетела из пальца старой ведьмы и так же тихо и незаметно вернулась обратно, но уже куском духовного тела, ТЦ, не повезло. Девка, похоже, имела основную стихию, свет, не выходит у таких быстро вырвать духовное тело, так вот, все идет слишком хорошо, Цезарь ушел, на его место пришел другой, но не тот, кого прогнозировали, а какой-то слабак, формацию защиты, не меняли, так что даже тот костяной смог пробить ее с первого раза, никто из магов защиты случайно не оказался внутри, их нападение вышло неожиданным, не верю. Этот старый пройдоха Рейнольдс не мог такого проморгать, не со шпионами в их рядах. А да, она давно срисовала парочку братьев, гигант и малыш. Их речь, их повадки, их выражение лица, они умело скрываются, не подкопаешься. Но ее зрение не обманешь, колебания их магических волн выдают в них не братьев, а одного и того же мага, но в двух телах. Странные чары, похожие на те, что она сама исследовала несколько десятков лет назад, но признала бесполезными. А еще они, видимо, на короткой ноге с лордом Кабурном, собачонкой лидера Академии Маяка Ночи, маг 2 ранга, что и курирует всю деятельность тысячи надоедливых рук на территории Академии Садов 4 сезонов. А тот, в свою очередь, яшкается с Рейнольдсом, как иначе тот слабенький, но хитрозадый маг, мог уничтожить всех своих врагов. Они играют в веселую игру друг с дружкой, сдавая шушеру и набивая очки престижа, то Рейнольдс сольет неугодных ему, Кабурн отчитается об успехах в маяк ночи и получит ресурсы, да Кабурн сольет выходящих за рамки темных магов, Рейнольдс получит выгоды от Альянса Светлых Академий за уничтожение опасных темных магов. Схема проверенная, рабочая, стабильная. Эти два мага играют ее уже с полвека, лишь понимая всю эту подоплеку событий, старая дьяволица могла так долго выживать, лавируя на интересах то светлых, то темных магов, но в этот раз что-то шло совсем не так, свербело что-то на задворках сознания, да кости ломились, как от непогоды, а чуйке своей она привыкла доверять больше, чем каким-то расчетам, так что, пока все были заняты своими делами, она прикрылась маскирующими чарами, да отправилась на выход, простой расчет, если она не права, то она выживет и сможет заработать больше, незначительно потеряв прямо сейчас, но оставшись с богатством в перспективе, а если права, и там ожидает засада, то все умрут, зачем мертвецам сокровища, она лучше полазает по их базам, пока их базы не обнаружат светлые маги, в любом случае, прибыль обеспечена, так что, 5 минут спустя, Старая ворона уже летела к выходу. Ветер в крыльях, луна за спиной, свобода и умиротворение. Бумс! Глупая ворона со всей скорости ударилась о барьер, словно птица о прозрачное стекло. Глава 85. Ловушка. Глава 85. Ловушка. От места столкновения птицы с барьером прошла чуть видимая голубоватая рябь, обозначающая общий размер и расположение барьера. В оглушенную же от столкновения птицу полетели чары. Огненный шар. Низвержение молнии. Буйство ветра. Цепи светлого правосудия. Болотная трясина. Цепи лиан. Вокруг места падения птицы, словно по волшебству, появлялись послушники, что не экономили да использовали огромное количество мощных чар один ранга, расставаясь с одноразовыми запечатывающими свитками. На месте падения вороны давно образовался кратер под ударами различных заклинаний, но послушники не опускали темп, а лишь доставали снова и снова запечатанные свитки да использовали. Она мертва, как улеглась пыль и прошли пару напряженных минут. Один из послушников все же решился нарушить тишину, обращаясь к главному в этой операции. «Не двигайся!» — цыкнул на него послушник три ранга, Кальдер. Приказ лорда Цезаря был ясен. Из этой области не должна улететь ни птица, ни крыса, проползти не должна. Каждая тварь может оказаться темным магом. Может тогда, на всякий случай, еще ударить туда парой заклинаний, лорд Цезарь не будет гневаться, если мы потратим еще немного. Одна из трех девушек, задействованных в операции удержания выхода, боязно сглотнув, косясь на кратер, нервно теребила сумку с запечатанными свитками. Приказ был дан однозначный, бить до полного уничтожения, не экономить. Если тебе будет спокойнее, можешь распечатать еще одно заклинание, но как по мне, мы и так ударили с избытком. Милостиво разрешил девушке успокоить свои нервы, сами то послушники порядком перенервничали, это их первое боевое задание, как послушников из группы защиты. Они сторожили этот барьер уже достаточно долго, да и поставили их сюда по остаточному принципу, на другие выходы остались сторожить команды с официальными магами в качестве руководства. Только им не хватило, да и незачем, это же главный вход, через который и прорывались темные маги. Логично, что тут, возле выхода, наверняка будут ждать их светлые маги. Темные маги хоть и психопаты полные, как им рассказывали старшие, но банальной логикой то руководствоваться будут. Они наверняка изберут другие пути отступления, а на этот отправят разве что подконтрольных монстров или фамильяров. Но и эта задача может оказаться сложной для группы послушников, потому подчиненные лорда Цезаря выдали им целые сумки, забитые свитками с чарами один ранга. Оковы земли. Все же решила перестраховаться девушка, выпуская очередные сдерживающие чары. Но тут что-то пошло не по плану. Вместо того, чтобы запустить чары целенаправленно в сторону кратера, они возникли под каждым из послушников, прорастая и запечатывая каждого из команды, да так, что их ноги и руки вмиг оказались замурованы и переломаны в нескольких местах, а глаза были молниеносно уничтожены каменными шипами, как и уши, а рты запечатаны. Это случилось быстро, очень быстро, намного быстрее, чем происходит распечатывание заклинания из свитка. Лишь одна девушка осталась стоять на месте, из ее рта же раздавалось мерзкое карканье, отдаленно похожее на смех. От ее притворной нервозности не осталось ни следа, пока она, насвистывая какой-то мотивчик, в припрыжку, прошлась около каждого каменного гроба, в котором и очутились агонизирующие послушники, да скормила им какую-то небольшую жемчужину, заставившую их затихнуть. «Нет, нет, нет, мои дорогие, умирать вам еще рано. Я-то знаю этого хитрюгу Цезаря, стоит кому-то из вас погибнуть, как он вмиг окажется рядом. Так что будьте паиньками и никуда не уходите. А вот через пару часов можете уходить на вечный покой». Улыбка сошла на нет с ее лица. Ситуация прескверная, благо ее предусмотрительность помогла выпутаться, как и всегда. Ворона, летящая через барьер, была лишь подконтрольной тварью, сама же старая дьяволица, тем временем, летела за ней в состоянии невидимости, через несколько сотен метров. Достаточно близко, чтобы видеть свою приманку, но достаточно далеко, чтобы базовые сканирующие чары не смогли ее засечь. И пока светлые ягнята в панике спускали свои чары на мясную куклу, она тихонько зашла за спину одной девчушки, мигом спеленала ее и засунула вглубь земли, заняв ее место. Да, она могла бы уничтожить помехи намного быстрее, но поступила осмотрительнее и смогла выяснить главный источник проблем. Цезарь. Ах, как хорошо их всех разыграл, сделал вид, что отправился в другую часть равнин, а сам то, наверное, где-то прячется поди, да выжидает. Но что заставило его бросить свои попытки найти нарушителя, перестать искать зацепки об очередном душегубе, орудующем на южном побережье, и расставить ловушку на несколько неудачников из тысячи надоедливых рук? Это же никак не вписывается в его паттерны поведения, он не должен был быть тут, но все же он здесь, а значит, поздно думать, что послужило точкой срыва планов. Нужно думать, что делать дальше, и делать это быстро. Внедриться на место послушницы, чтобы затем вместе со всеми покинуть область да раствориться в суматохе, не выйдет. Наверняка всех их будут досматривать с особой тщательностью, а ее маскировка, как бы ни была хороша, зиждется на артефакте, которого у послушницы быть не должно. С другой стороны, барьер не особо сильный, пробить его ее по силам, однако сам факт пробития сокрыть не удастся. Вот и оказалась она меж Сциллой и Харибдой, остаться, дать себя поймать, смерть, пробиваться, дать себя обнаружить, а значит битва неминуема, высокая вероятность смерти. Но все же еще можно понадеяться на свою скрытность. Если ее будут досматривать маги, это одно, но если до магов будет расстояние в сотни метров, может ее и не засекут. Да, она просчиталась, их операцию слили. Причем слили так, что Цезарь бросил свою вечную погоню за источником детских травм да примчался сюда. Она проколоться никак не могла, никто, даже среди тысячи надоедливых рук, не знает ни то, как она выглядит по-настоящему, не даже примерное ее стихийное сродство, все знают ее лишь как старейшину тысячи надоедливых рук, не больше. Наверняка кто-то вышел на тех идиотов, что до сих пор в кровавом угаре орудуют внутри секретной области да ни о чем не беспокоится. Но есть проблемка, костяной наркоман по ее указке собирает духовные тела в артефакт. Если его поймают и допросят, могут кинуть ниточку связи, а ей это совершенно не нужно. Среди светлых магов есть пару-тройку семей с уникальной специализацией – пророки. Она в свое время исследовала это, но, как оказалось, никакой особой силой те не обладают, нет никакой мистической судьбы или еще какой подобной чуши. Это просто маги, посвятившие себя анализу информации и выстраиванию связей. Даже их мозги из поколения в поколение все больше затачивались на это. Неприятные личности – им достаточно косвенной улики и парочки неочевидных слухов, дабы прийти по итогу к однозначным результатам с высокой степенью вероятности. Сложное искусство, опасное, одна ошибка в трактовании, занятие без наставника, и можно остаться идиотом на всю жизнь. Как та дурочка Дженни, надо же, пробраться в семейную библиотеку и попытаться самостоятельно освоить сложное искусство, дабы впечатлить свою бабку или что вообще было у нее на уме. На территории Академии Садов четырех сезонов до парочки примыкающих к ней Академий, господствует семья Бателли. Служат они не конкретным Академия, иначе одна из них получила бы нечестное преимущество, а всем светлым магам в общем. Их берегут, лелеют, защищают, хотя сейчас от семьи осталась одна жизнеспособная старуха, что и заседает в Совете Светлых Магов. Если просто ограбить Академию, ничего не будет серьезного, можно списать на терки да конкуренцию. Но если среди грабителей найдется душегуб, тогда этих пророков подключат к поискам. Она раньше особо не принимала их действия всерьез, до момента раскрытия ее базы. Молодость, она была неаккуратна, лишь пару лет как перебралась с территории темных магов, где этих пророков не водилось, на территорию светлых. За что и поплатилась, ей пришлось спешно улепетывать прочь, сжигая в магическом огне результаты своих экспериментов, да почти на десятилетие залечь на самое дно, никак не высовываясь. Но сейчас ей грозит нечто похожее, да, она не оставляла следов, да, ее маскировка столь сильна, что и маги два ранга не могут сквозь нее глядеть, но все же, как бы ни было прискорбно, она не всесильна, не всеведуща. Она старалась, искренне старалась действовать с оглядкой, но кто знает, сколько мелких крошек информации она все же оставила на своем пути. И последняя крошка, даже не крошка, а целый батон хлеба, это артефакт на руках костяного идиота. В его преданность она не верила, спеленают его да разузнаю все, что нужно. Да, она может подорвать свой артефакт, но ей нужно для этого вернуться обратно, в гущу сражений, где Ангбар резвится вместе со своими коллегами, но и этого мало. Взорвать то взорвет, но вот остаточные эманации духовных тел устроит такое заражение, что даже мелкие послушники смогут сказать, В этой области что-то не так, не то, что маги, или эти ищейки, Бателли. Так что особо смысла возвращаться нет, артефакты целым и взорванным, даст наводку на душегуба. Одно хорошо, пока не вскрылся момент с улавливанием духовных тел, Бателли не придут по ее душу, а значит, скорее всего за барьером просто ловушка от Цезаря до его прихлебателей, не больше. С этим можно работать, хоть и придется потратиться зельями и артефактами, да снова залечь на дно. Потери, но что поделаешь. Дорога к магу два ранга никогда не бывает простой. Лорд Цезарь, стоя на возвышенности со скрещенными руками, наблюдал, как возле главного входа осыпается, словно треснувшее стекло, магический барьер. Ничего не предвещало беды, однако одним ударом, одним всполохом магических эманаций в одном месте, большой барьер, для установки которого из штаб-квартиры были экстренно вызваны несколько мастеров формаций, рассыпался, словно пыль по ветру. Глубоко вдохнув полной грудью, он уловил это. Мерзкая темная магия. Враг уже тут. Этот смрад ни с чем не спутать. Ему не сильно повезло. В юности своей он начал практиковать технику медитации, распространенную среди Академии Зельеваров, в большей степени ориентированную на нюх. Да, зачем Зельеварам видеть магические элементы, когда они работают с тем, что погружен внутрь магических трав до частей тел животных. Хотя по его специализации лучше бы было идти по пути зрения. Но случилось то, что случилось, теперь ему приходится перекрывать этот недостаток артефактами. Темный маг хотел сбежать у него из-под носа, не бывать этому. Может он и прячется хорошо, может его найти непросто, но этот запах, уникальный запах, вдаривший ему в нос в момент разрушения барьера, его забыть он не в силах. Сколько лет, сколько десятилетий он гнался за тенью тени этой твари. И вот теперь его нос говорит ему, она близко, она в пределах вытянутой руки. Да, он не видит ее, но не всем чарам этого нужно. Главное, он знает, тварь высунула свою мерзкую морду из секретной области, просто так барьеры не рушатся. Испепеление нечестивого огня. Сильнейшее площадное заклинание вдарило по области вокруг него. Он не обращал внимания на тщетные попытки защитить себя от окружающих магов, это их проблемы, не его. Вокруг его тела, на расстоянии в полметра, вспыхнул магический огонь, обернувший его в сферу. Еще через секунду кокон будто взорвался, расходясь волнами пламени наружу. Огонь не щадил никого, ни врагов, ни союзников. Трава, деревья, птицы и даже насекомые – никто не ушел целым и невредимым из-под его атаки. Резерв просел на пятую часть, но это того стоило. Помимо барьеров и защитных чар, спешно воздвигнутых его союзниками, в толще пламени, среди выжженной земли он заметил несоответствие. Одна из областей, будто заколдованная, не пропускала к себе пламя, а словно камень в течении реки, заставлял волны пламени огибать себя. Нашел. Разбежавшись со скалы, он полетел вниз, прямо к той подозрительной области, на ходу формируя заклинание, что сорвалось с его рук при приземлении. Каменистая земля пошла трещинами, порода раскалилась, образовав вокруг него область непроходимой магмы, внутри которой он оказался один на один со своим заклятым врагом. Огненные стрелы, не мешкая ни секунды, вновь провозгласил лорд Цезарь. Есть простенькое заклинание ноль ранга, коим любит баловаться послушники, огненная стрела. Однако то, что запустил лорд Цезарь, мало походило на те слабенькие чары. Сам огонь оказался сильно сжат, он был уже не красным, а синим. Да и вместо одной хлипкой стрелы, вокруг него, во всех направлениях, полетели сотни таких стрел. И лишь часть из них не прошла на вылет, а вновь растворилась в защитных чарах, тем самым демаскируя положение врага, которого, несмотря на близость, лорд Цезарь все еще не ощущал, не видел и не слышал. Сами чары, несмотря на качество пламени, не были столь затратными, но цель свою исполнили в полной мере. Враг успел почти обойти его со спины, пока он камнем падал вниз со скалы. И не успел он призвать к себе на службу сотни огненных стрел, скрытая атака, без каких-либо стихийных проявлений, пришлась бы прямо по его спине. Но не вышло. Обнаружив врага за своей спиной, лорд Цезарь призвал уже свою врожденную защиту. Доспехи пламени. Пламенный шаг. Вслед за доспехами огня, появившимися поверх его лад, из его ног вылетели струи пламени, что помогли ему резко отскочить в сторону, пропуская мимо себя атаку, что пахло словно сотня гниющих гиен. Не хотелось бы попасться на такое, но и этого мало. Вместе его отскока явно чуялась какая-то гниль. Так пахнет старый, заплесневелый сыр, и не тот, что любит употреблять на светских приемах всякие смертные короли да богатые дворяне, а скорее тот, что крестьянин забыл достать из-за печи пару лет назад. Так что прямо в полете пришлось вновь менять направление движения, отскакивая на 10 метров правее, но все равно, всполох огня задел подозрительное место, и не зря пришлось уворачиваться, прямо из места, куда он мог бы приземлиться, наверх пробилось костяное копье, наконечник которого блестел какой-то флюоресцентной фиолетовой жидкостью, что прожигало кости, слабо дымилось, лепестки огненной розы. Стоило ему чуть успокоиться, после внезапной смены направления, как очередное заклинание не заставило себя ждать. Вокруг лорда Цезаря вспыхнули уже тысячи, если не больше, маленьких огоньков, что соткались в хаотично кружащие и мельтешащие лепестки розы. Некоторые попадали на землю, некоторые активировали заготовленные ловушки, а большая часть так и кружила в воздухе, показывая невидимого врага, вокруг которого лепестки активно исчезали. Он было готовил к атаке направленное, лучевое заклинание, но случилось что-то странное. Повеяло смрадом, а лепестки роз начали исчезать уже с пары мест, затем таких мест стало три, по итогу выросло до пять. И где тут эта тварь? Чертова старуха, она просто играется с ним. Заставила потратить пятую часть маны на сильное площадное заклинание, еще процентов 15, на активацию защиты, немного на магмовое озеро, дабы отсечь пути побега, мелочно стрелы и лепестки, но вот, не прошло и 10 секунд битвы, а его резерв наполовину пуст, а по твари не нанесено ни одного действенного урона, ни одного. Думаешь, спрячешься? Думаешь, сбежишь? Я знаю, ты слышишь меня, так слушай. Сегодня ты погибнешь здесь, ярился Цезарь, тем временем посылая сигнал мастерам формаций. Старуха тянула время, дабы опустошить его резерв, но и он его тянул, пока приспешники не построились в идеальный семиугольник вокруг. Время пришло. Формация семи стен света. Активация. В его руках сломался какой-то механизм, а вокруг огненно-магмового поля сражения возник барьер света о семи сторонах, спускающийся как вглубь, почти на сотню метров, так и смыкающийся куполом сверху, не перелететь, не перепрыгнуть. Его поддерживали семь магов, с трудом управляясь такой наспех построенной инсталляцией, вероятно, она полна недочетов, да и вскрыть ее не так сложно, было бы время. Но времени у старухи сегодня не будет, лорд Цезарь позаботится. Ты все еще прячешься в тенях, канализационная крыса, не смеешь и слова мне сказать в ответ, боишься, дрожишь, духовные тела к груди прижимаешь. Ты знаешь, на полпути к деревне подле каньона Блейз, я повстречал интересную тварь. Летучая мышь обыкновенная, не побоялась подлететь ко мне, а в когтях она сжимала сферу памяти. Кажется, в твоем серпентарии тебя не очень жалуют, гадюка ты болотная. Там было много чего интересного, правда, но самое интересное, вот это. Из рукава лорда Цезаря показалась светло-сизая цепочка, на конце которой висели небольшие песчаные часы, но вот песчинки в них явно были не из песка, и то, что скрыто было, проявится пусть вновь, когда взойдет луна, когда прольется кровь, в сей час, в минуту ту, когда песок рассеет свет, ты явишь мне свой лик, теням здесь места нет. Скороговоркой произнеся заклинание, раздавив в руке часы и высвободив наружу песок, что пах для него сиренью и крыжовником, Цезарь наконец смог увидеть своего врага. Песок, будто примагниченный, не рассыпался по земле, а застыл в воздухе и поплыл в одном направлении, зацепляя за собой огонь из летающих лепестков, облепляя фигуру с ног до головы. Затем вспыхнул сиреневым цветом, затем еще раз и еще, и с каждым разом невидимая фигура все проявлялась и проявлялась. В последний момент песок дестабилизировал заклинание ведьмы, впервые явив настоящие эманации ее мерзких духовных волн и смывая маскировку старухи. Напротив Цезаря, ошарашена, будто застуканная неверная жена в объятиях любовника, стояла не старуха, но и не юная девушка. Навскидку, ей было лет 30, может 35, одета была она в черную, цвета вороного крыла, приталенную мантию, но теперь не матовую, а блестящую в свете переливающихся языков пламени. На секунду на ее лице мигнуло удивление, но только на секунду. После на ее лице расцвела злобная, провокационная ухмылка. «Ты выучил пару новых трюков, малыш?» Глава 86. Ловушка в ловушке. Глава 86. Ловушка в ловушке. «Ай-яй-яй, какой же ты неуклюжий, совсем не умеешь играть в песочнице, смотри, всю мантию мне заляпал». Тебя мама в детстве не учила аккуратно играть с песком? В притворной обиде, надув губы, молодящаяся старая ведьма отстегнула застежку на своей мантии да выбросила ее в пламя, что мгновенно и жадно съела предоставленное угощение. Однако не вышло, ее маскировка все еще сбоила, не давая утихомирить разбушевавшиеся магические волны. Да и в привычную невидимость уйти не выйдет, тут даже полуслепой послушник один ранга без труда различит ее местоположение по возмущению элементия в пространстве. Цезарь чуть замер, лицо, что взирало на него с расстояния нескольких десятков шагов, вызывало старые, полузабытые, похороненные в сознании воспоминания. Старуха знала, на какие точки нажимать, чтобы сделать как можно больнее, всегда знала и всегда пользовалась. Он помнит тот день, помнит, как никакой другой, как они, три брата, Цезарь, Лазарь и Анвар, сидели у постели своей умирающей матери в прохудившейся лачуге, помнит, как заложил последние магические артефакты, оставшиеся от матери, дабы попытаться найти лекарство, помнит, как повстречал эту ведьму, как она обещала исцеление, помнит, как нежная рука матери тихонько взлохмачивала ему волосы и помнит, как та же самая рука, но уже покрытая струпьями и гнойными наростами, тянулась к нему в попытках выколоть глаза. Лечение ведьмы было новаторским, экспериментальным, непризнаваемым в среде светлых магов, но на тот момент ему было все равно, он цеплялся за умирающую надежду сильнее, чем утопающий за спасающую длань. Он помнил, как радовался, когда его мать наконец встала с постели, как сделала несколько шагов впервые за полгода, как она улыбалась, глядя на своих детей. Он был счастлив, даже отправился странствовать вместе с ведьмой, в качестве благодарности. Но не все было так гладко, с каждым прожитым днем, с каждым месяцем, его мать становилась все дальше и дальше от него. Сперва улыбка тихонько померкла на ее лице, затем, со временем, обычная еда переставала доставлять ей радость, как она полюбила кушать мясо. Ее объятия, нежные и дарящие спокойствие, становились все грубее и жестче, как запах ее тела, такой приятный и родной, начал замещаться зловонием. И помнит он тот день, когда заснул после долгих игр с братьями, что в шутку засунули его в бочку с травами ведьмы, и как он, проснувшись, видел сквозь щели дубовых досок реальность. Его мать умерла, умерла в тот день, когда старая ведьма пришла к ним в дом, умерла в мучениях, а ее душа оказалась запертой в теле умирающей женщины. Каждый ее вдох был агонией, солнечный свет слепил и жарил, словно огненный шар, внутренности ее прогнили, а все, что осталось, это поддерживаемая отварами старой безумной ведьмы кожа. Но под ней остались лишь мерзкие миазмы темной магии, противоестественной, чуждой, мерзкой. Ее эмоции гасли, словно старая догорающая свеча, ее чувства атрофировались, ее память, лоскутное одеяло, что норовило расползтись по швам. Любовь сменилась безразличием, надежда отчаянием, а расползающиеся на части куски психики старая ведьма сшивала вместе, заменяя их инстинктами твари, порожденной бездной. Это уже была не его мать, это была тварь, порождение темной магии. Ведьма, видимо, обнаружив потенциал его и братьев, решила собрать себе подчиненных, взращивая их с измальства, даря свою любовь, да заменяя, потихоньку, фигуру их матери. Но Цезарь знал, знал, что все это была лишь ложь, что чувство ведьмы темнее, чем самая черная кровь, текущая по ее сердцу. С того дня все и покатилось под откос. Ведьма не знала, что Цезарь видел всю черноту ее души, но чувствовала изменение отношения. Дети плохо могут скрывать свои эмоции. Потому, наверное, его попытка побега была тщетной, его поймала собственная мать, точнее, то, что притворялось его матерью. Если бы не команда от ведьмы, эта тварь откусила бы от него несколько кусков мяса, как от брата Лазаря. С того момента старая ведьма перестала прятать свое отношение, перестала вести себя, словно любящая и сердобольная женщина, по доброте душевной решившая позаботиться о сиротках. Нет, теперь она проводила свои темные эксперименты, не скрываясь. Расчленение, купание в крови детей, дабы улучшить качество своей кожи, пытки, как физические, с применением огня и каленого железа, так и психологические, когда она заставляла братьев почти идти друг на друга. Она ломала их тела и души, его братья не выдержали, стали мелкими и послушными инструментами в ее руках, он же, единственный, сопротивлялся, ибо грела его изнутри, не давая рухнуть в пучину отчаяния. Одна мысль, одна идея, одна цель – месть. Он выгравировал в своем сознании образ ее лица, запомнил, в точности до секунды, всю боль и унижение, всю ненависть, всю злобу, ничего не упуская. У его братьев был низкий потенциал, талант 1 и 2 ранга соответственно, а у него, как он узнал позднее, был талант 5 ранга, причем не самый слабый. Так что, дабы заполучить в свои руки талантливого подчиненного, ведьма вознамерилась окончательно его сломить. В тот день погибли оба брата, он все еще надеялся, что в их оболочках прежних себя осталось, где-то глубоко внутри, хотя бы часть их самих. Но не вышло, под руководством ведьмы тварь, притворяющаяся их матерью, заживо сожрала и Лазаря, и Андвара, пока они безропотно лежали под действием зелий, доступными улыбками смотрели на его лицо до последнего, а затем, за пару минут, когда жизнь покинет их истерзанные тела, ритуально убил обоих, принеся в жертву и остатки души матери, дабы совершить таинство. Не знаю, что ведьма хотела достичь, ей помешали светлые маги, но духовные тела братьев встроились в его же тело. Может, ведьма хотела уничтожить его сознание, заменяя уже готовыми, послушными инструментами, может, хотела сломить его дух окончательно, а может и вовсе хотела просто провести эксперимент над духовными телами. Но она просчиталась, его внутренний огонь, его яростное пламя мести было сильнее. С тех пор духовные тела его братьев стали не оковами, не поводком, накинутым ведьмой, а его собственными путеводными звездами, что освещали ему долгий и сложный путь. Да, как бы ни хотела ведьма, его семья оказалась жива, ну, относительно. За долгие годы он смог даже отделить их духовные тела от своего, да дать им настоящие тела, благо за долгие поиски этой ведьмы ему удалось собрать немаленькую коллекцию знаний темных магов, копию он с них снял, а оригиналы отдал за очки заслуг, но все это было лишь имитацией. Они не были по-настоящему живы, их жизнь была завязана на его собственную. Расти в силе они не могли самостоятельно, только с помощью вливания внешних ресурсов. И вот теперь, после долгих лет поисков, его цель и его кошмар стояла прямо перед ним, стояла и насмехалась над ним, над памятью о его матери. Он уже не тот, что был прежде, не беззащитный маленький мальчик, что мог просто смотреть и плакать, он огненный маг, чье пламя подпитывает его ненависть, чьи заклинания заставляют темных магов трястись от ужаса, только при упоминании его имени. Хо, тут что-то слишком жарко, не находишь, как негостеприимно, это вредно для моей кожи. Ведьма, тем временем, достала из-за пазухи какое-то зелье, и пока Цезарь снова на мгновение впал в ступор, спешно разбила бутылку. От места падения, с видимой глазу скоростью, по земле пополз слой инея, замораживая все вокруг. Огонь, призванный магом 1 ранга, не смог ему противиться, но старался. Видимо, это был один из козырей ведьмы, морозное зелье 2 ранга. Так что поле битвы мгновенно заполонил белый, плотный туман. 1, 2, Мэри заберет тебя. 3, 4, и не скрыться в этом мире. 5, 6, ей по нраву твоя месть. 7, 8, а давайте мертвых спросим. В непроглядном тумане голос старухи раздавался то спереди, то сзади, то издали, то, словно она стояла за его спиной. 1 ход, и преимущество поля, тщательно создаваемое Цезарем, сошло на нет. В ближайшие полчаса на этом месте будет очень трудно взаимодействовать с огненной стихией, ее перекрыло противоположное. Жар погасил лед, а в воздухе витает слишком много водных паров. Не сопротивляйся, малыш, останься тут, со мной. Из тумана соткалась иллюзия, что выглядела, как его мать, звучала, как его мать. Но это не было его матерью, она умерла. Умри, тварь. В сторону туманной фигуры полетела волна ветра. Наваждение чуть спало лишь тогда, когда бутылка нейтрализатора откупорилась да излила противоядие в его горло. Мерзкие иллюзии. Старуха изучала магические песни Банши очень и очень долго. Цезарь мало что знает о ее специализации, на самом деле, но вот чары, основанные на звуке, одни из ее любимых, уж точно. Она была слаба, всегда была слаба в прямых столкновениях, предпочитала прятаться да атаковать из-под тишка. Тени, ее друзья, безызвестность, ее щит, но она думала, что туман позволит ей спрятаться. Винтус вента потенсиесту яйцис григис нубиум, марица ирулиум ексцитас, инаперта итернум натанс, виеникуи, аллами ачиамата. Заклинание не совсем профильное, да и применял он его лишь пару раз за всю жизнь, но, тем не менее, действенное. Могучий ветер поднялся из его рук да закружил, смыкаясь под барьером в водоворот, увлекая за собой весь туман. Земля превратилась в слякоть, сперва высушенная почти до состояния песка с помощью чар огня, затем обильно смоченная водой, ходить тут было трудно. Но ветер помог с этим, вновь высушив. Туманная завеса пала, как пали и все мелкие и ничтожные заклинания ведьмы, вызывающие иллюзии в этом тумане. Но напротив Цезаря никого не было, ведьма же нашлась около барьера, в одной из точек его фокусировки, напротив мага формаций, поддерживающего барьер. Лицо его было безмятежным, а руки почти оторвались от камня, что и сохранял часть барьера в стабильности. Ведьма, может, и плохо разбиралась в формациях, но она знала одно: уязвимость у них всегда одна, и это маги. А залезть в душу да заставить делать то, что ей нужно, в этом она была мастерица. Жаль только, не удосужилась она разузнать, что вторичная элементная специализация Цезаря – это ветер. Последнее было сложно услышать, ибо все, кто видел его чары вблизи, из темных магов, оказались мертвы. Но дай ведьме еще пару минут, отвлекись он чуть дольше на иллюзии, выворачивающие разум, тварь бы сбежала. Огненный шар, быстро, почти не формируя каркас чар с помощью языка Байрона, заклинание ударилось прямо о барьер, заставляя ведьму отскочить в сторону, а мага, поддерживающего клетку, немного прийти в себя и с ненавистью смотреть на ведьму, посылающую ему воздушный поцелуй. «Тебе не спрятаться, тварь, и не сбежать. Сегодня ты выйдешь отсюда лишь одним путем. Вперед ногами!» Кажется, ведьма и сама это поняла. По крайней мере, вечная ухмылка сошла с ее губ, а на лице проявилась серьезность. «Кажется, прямой битвы не избежать. Дрожь земли!» — прошептала ведьма про себя. Пов Мэри, ака старая ведьма. Драться честно, в лоб, она, конечно же, не собиралась. Это только тупоголовые мужланы дерутся лоб в лоб, словно пара баранов, завидевших конкурента. Ей пришлось скинуть в этой битве много своих козырей, начиная от факта владения землей на мастерском уровне, заканчивая взрывами духовных тел, что она так долго и упорно копила. Послушники то не дадут такого большого выхлопа, как духовные тела мага один ранга. Да и сам факт их владения им на территории светлых магов, уже путевка на тот свет, ей теперь придется спешно уходить на территорию темных, да затеряться там на пару десятилетий. Как же неприятно, сколько потерь, сколько зелий она потратила, сколько одноразовых артефактов использовала, сколько тайных заклинаний ей пришлось кастовать, и не для того, чтобы победить, а просто для того, чтобы выбраться из этой ловушки. Что бы ни говорил Цезарь про личную месть или что-то вроде того, она то знала истину. Чем дольше они сражаются, тем выше шанс того, что ему на подмогу прибудут другие маги. Да, они большей части слабаки, но их много, очень много, стоит им перебить сброд, что сегодня резвится в секретной области, как они вернутся и добьют ее. Да, Цезарь, хоть и стал сильнее, но все еще не чита ее уровню. Она имела больше маны, она заставляла оппонента быстро тратить свою, но время. Это сейчас он сражается с ней в одиночку, но что случится, когда он потеряет всю ману? Позовет на помощь мага два ранга, ей это нужно? Конечно же нет. Так что да, действовала она быстро и решительно, это сейчас она охает и ахает от потерь артефактов и зелий, что ей придется восстанавливать не один год, но с другой стороны, зачем еще они нужны, если не для спасения жизни в таких ситуациях? Зачем экономить да жадничать с самой собой? Так что да, в момент опасности зельях из ее рукавов летели, словно конфеты детям в праздничные дни. Ей пришлось, не хотелось, но пришлось раскрыть много чего, даже превращение в ворону. Но опять же, с другой стороны, зачем она все это скрывала? Как говорится, умеешь считать до 10, остановить на 7, а лучше на 5. Пока все твои враги будут рассчитывать твою степень опасности на 5 из 10, то пошлют по твою душу кого-то на 7 или 8 из 10, и тогда твоя секретность позволит тебе выбраться из смертельной опасности. Она и жила этим правилом, и действовала в соответствии с ним, сколько раз ей эта жизнь спасло. Спасло и сейчас.